Он танцевал с красивой, тонкой и гибкой, как тростинка, брюнеткой, в малиновом платье из тафты, так и льнувшей к нему. Джефф увидел Трейси и улыбнулся. «У этого ублюдка есть все основания смеяться», — мрачно подумала Трейси. В течение двух предшествующих недель она скрупулезно разрабатывала планы двух ограблений. Она ворвалась в первый дом и открыла сейф, нашла его пустым. Джефф Стивенс опередил ее. Во второй раз Трейси ехала на машине к намеченному дому и внезапно услышала сзади гул чьей-то машины, промчавшейся мимо. В ней сидел Джефф. Он снова одержал победу над ней. Он выводил ее из себя. «Теперь он здесь, в этом доме, который наметила я», — подумала Трейси. Джефф и его партнерша приблизились. Джефф улыбнулся и сказал: «Добрый вечер, граф». Граф де Матини улыбнулся. «А, Джеффри, добрый вечер. Я так доволен, что вы смогли прийти». «Я не мог не пойти», — Джефф указал на женщину, таявшую с томным видом в его объятиях. «Это мисс Уоллес, граф де Матини. Она очаровательна», — граф показал на Трейси. «Герцогиня, разрешите представить мисс Уоллес и мистера Джеффри Стивенса, герцогиня де ла Росса». Джефф вопрошающе приподнял брови. «Простите, я не расслышал фамилию». «Де ла Росса», — продиктовала Трейси чуть ли не по слогам. «Де ла Росса, де ла Росса», — Джефф рассматривал Трейси. «Эта фамилия мне кажется знакомой. Ну, конечно, я знаю вашего мужа. Такой приятный парень, он с вами?» «Он в Бразилии». Трейси заскрежетала зубами. Джефф улыбнулся. «Ах, как жаль! Мы в свое время охотились вместе, конечно, до того несчастного случая». «Несчастного случая?» — спросил граф. «Да». Тон Джеффа переполняло сочувствие. Его ружье дало осечку и прострелило ему самое чувствительное место. Все так глупо вышло. Он повернулся к Трейси. «Есть ли какая-нибудь надежда, что он снова станет нормальным мужчиной?» Трейси без всякого выражения ответила: «Я уверена, что наступит день, и он станет таким же нормальным, как и вы, мистер Стивенс». «О, хорошо. Тогда передайте ему от меня большой привет, герцогиня». Музыка кончилась. Граф де Матини извинился перед Трейси. «Простите меня, моя дорогая, но мне необходимо выполнить некоторые обязанности хозяина». Он крепко сжал ее руку. «Не забудьте, вы сидите за моим столом». Как только граф ушел, Джефф попросил свою спутницу: «Ангел мой, у тебя в сумочке есть аспирин. Не могла бы ты принести мне таблетку? У меня ужасная головная боль». «Ой, мой бедненький!» В ее глазах было написано обожание. «Я сейчас вернусь, любимый!» Трейси следила, как она плавно шла через зал. «А вы не боитесь, что от нее вы заболеете диабетом?» «Она славная, не так ли? А кем вы были недавно, герцогиня?» Трейси из приличия улыбалась окружающим. «А это совсем не ваше дело, не так ли?» «Нет, мое. Дело в том, что я обеспокоен, и хочу дать вам один дружеский совет. Не пытайтесь ограбить это шато». «Почему? Вы задумали это сделать первым?» Джефф взял Трейси под руку, отвел ее в безлюдное место рядом с фортепиано, за которым темноглазый молодой человек, самозабвенно колотя по клавишам, исполнял попурри на тему американских шлягеров. Только Трейси могла услышать сквозь музыку голос Джеффа. «Дело в том, что я кое-что задумал, но это очень рискованно». «Неужели?» Трейси забавлял этот разговор. Какое облегчение быть самой собой, перестать притворяться. Древние греки нашли точное слово всему этому, думала Трейси. Лицемер произошло от греческого актер. Послушайте, Трейси, голос Джеффа звучал серьезно. Не вздумайте это делать. Прежде всего, вам никогда не пробраться через живой парк. На ночь спускают сторожевых псов. Неожиданно для себя Трейси стала внимательно вслушиваться в то, что говорил Джефф. Он планировал ограбить дом. Ко всем окнам и дверям подведена сигнализация. Сигнализационные устройства связаны непосредственно с полицейским участком. Даже если вам удастся попасть в дом, все помещения просвечиваются инфракрасными лучами. «Я знаю об этом», — улыбнулась она самодовольно. «Вы также должны знать и то, что луч включает сирену не тогда, когда вы выходите из дома. Сигнальное устройство чувствительно реагирует на изменение температуры, и нет никакого способа демонтировать его». Она этого не знала. «Откуда это узнал Джефф? Почему вы мне об этом говорите?» Он улыбнулся, и она подумала, что никогда он не выглядел таким привлекательным. «Я действительно не хочу, чтобы вас поймали, герцогиня. Мне нравится находиться подле вас. Вы знаете, Трейси, мы с вами могли бы стать очень хорошими друзьями». «Вы ошибаетесь», — уверенно сказала Трейси, увидев подружку Джеффа, спешащую к ним. «Сюда идет мисс Диабет. Счастливо оставаться». Уходя, Трейси слышала, как знакомая Джеффа хлопотала. «Я принесла тебе шампанского запить таблетку, бедный мальчик». Обед превратился в пышное пиршество. Каждому блюду вышколенные ливрейные лакеи в белых перчатках подавали соответствующее вино. Первым блюдом оказалась местная спаржа, приправленная трюфелями под белым соусом. Затем последовало консоме с нежными сморчками. После этого принесли седло молодого барашка с богатым выбором свежих листьев эндивии. На десерт угощали мороженым на любой вкус, разложенным в розетке, серебряную вазу в несколько ярусов уставили доверху птифурами. Завершали обед кофе и бренди. Сигары предлагали мужчинам, а женщинам духи Джой в хрустальном флаконе Бакара. После обеда граф де Матини обратился к Трейси. «Вы упомянули, что интересуетесь живописью. Может быть, вы бы хотели сейчас взглянуть на мою коллекцию картин?» «С удовольствием». В частном музее оказались итальянские мастера, французские импрессионисты и работы Пикассо. Длинный холл сверкал огнями, пленял красками и формами. Здесь находились картины Мане, Ренуара, Каналетто, Гвардии и Тинаретто. Изысканные работы Тьеполо, Гверчино, Тициана, и почти вся стена была увешана работами Сезанна. Вычислить стоимость коллекции не представлялось возможным. Трейси очень долго рассматривала картины, наслаждаясь их красотой. «Надеюсь, они хорошо защищены?» Граф улыбнулся. «Три раза воры покушались на мое сокровище. Одного загрызла моя собака, второго покалечили, а третий отбывает пожизненный срок заключения. Мой замок — неприступная крепость, герцогиня». «Я рада это слышать, граф». Яркая вспышка света осветила парк. «Начинается фейерверк», — объяснил граф. «Думаю, это позабавит вас». Он положил мягкую руку Трейси в свою, сухую и тонкую, как бумага, и вывел ее из картинной галереи. «Утром Я уезжаю в Довиль. У меня там вилла на берегу моря. Я пригласил нескольких друзей на следующий уик-энд. Думаю, вам понравится». «Я просто уверена в этом», — ответила Трейси, — «но боюсь, что не смогу. Мой муж начинает беспокоиться. Он настаивает, чтобы я вернулась». Фейерверк-парад продолжался почти час, и у Трейси появилась прекрасная возможность раствориться среди гостей и произвести разведку в доме. То, что сказал Джефф, оказалось правдой. Шансы ограбления были равны нулю, но именно по этой причине Трейси чувствовала непреодолимое желание бросить вызов. Она знала, что наверху в спальне графа лежало на 2 миллиона драгоценностей и полдюжины шедевров мирового искусства, включая Леонардо. «Шато — сокровищница», — сказал ей как-то Гюнтер Хартук, — «и, соответственно, охраняется. Не предпринимай никаких шагов, пока не разработаешь надежный план». «Ну вот, я и разработала план», — думала Трейси. «А надежный он или нет, я узнаю завтра». Вечер следующего дня выдался промозглым и пасмурным. Высокие стены, окружавшие шато, казались мрачными и грозными. Трейси стояла в тени деревьев, одетая в черный комбинезон и ботинки на резиновой подошве. Ее руки в мягких черных лайковых перчатках придерживали на плече мешок. На какое-то мгновение мозг Трейси затуманили воспоминания о тюрьме, и она невольно содрогнулась. Она вела взятый на прокат фургон вдоль каменной стены с задней стороны поместья. За стеной послышалось яростное рычание, которое переросло в бешеный лай, так как пес подпрыгивал вверх, растревоженный ее приближением. Трейси мысленно представила себе мощное тяжелое тело добермана и его страшные зубы. Она негромко сказала кому-то в фургоне: «Пора». Худощавый, средних лет мужчина, тоже одетый в черное, с рюкзаком на спине, вышел, держа за ошейник самку добермана. У собаки была течка, и лай по другую сторону каменной стены вдруг поменялся на возбужденный скулеж. Трейси помогла суке подняться на крышу фургона, который был почти одной высоты со стеной. «Один, два, три!» прошептала она. Они вдвоем столкнули суку со стены в парк поместья. Послышалось 2 резких лающих звука с последующим сопением. Потом звук убегающих собак. После этого все затихло. Трейси повернулась к своему сообщнику. «Пошли». Мужчина, Жан-Луи, кивнул. Она нашла его в Антибе. Он провел большую половину своей жизни в тюрьме за воровство. Жан-Луи не обладал высоким интеллектом, зато был гением по части замков и сигнализации, мастером своего дела. Трейси шагнула с крыши фургона на стену, она раскатала веревочную лестницу и зацепила ее за край стены. Вдвоем они спустились вниз на траву. Поместье выглядело совершенно другим, не таким, каким оно предстало прошлым вечером, когда все здесь заливал яркий свет, толпились смеющиеся люди. Сейчас все накрывала темнота.